Голова раскалывалась. Не просто болела, а гудела, будто внутри черепа кто-то забыл выключить огромный трансформатор. Ощущения были мерзкие, липкие, как непромытый после жареной еды казан. Сознание всплывало на поверхность медленно, неохотно, словно утопленник со дна мутной реки. Глава первая. Последнее, что я помнил отчетливо, это кухня. Моя кухня. Святая святых лучшего ресторана Москвы с гордым названием «Империя вкуса», где я, Арсений Вольский, был богом и царем. Я помнил тончайший аромат соуса из белых грибов, который довел до совершенства каплей трюфельного масла. Помнил лицо самого известного ресторанного критика, который после дегустации молча кивнул, и в его глазах, обычно полных скепсиса, промелькнуло неподдельное восхищение. Я, Арсений, один из лучших поваров Европы, чье имя практически считалось синонимом высокой кухни в столице. Сейчас с трудом разлепил веки. Первое, что я увидел, заплаканное девичье лицо. Симпатичное, если честно. Если убрать красные пятна и опухший нос, огромные серые глаза, как пасмурное небо, смотрели на меня с такой гремучей смесью ужаса и облегчения, что я на миг забыл про гул в голове. «Игорюша, ты очнулся?» Громко всхлипнула девушка, вцепилась в мою руку, как клещ. «Я так испугалась. Ты ведь совсем не дышал». «Игорюша? Какого черта? Мое имя Арсений. Оно звучит строго и весомо. А Игорюша, так можно назвать хомячка, но не как взрослого мужчину». Я попытался сесть, но комната тут же качнулась, как палуба в шторм. А гул в голове превратился в набат. Пришлось снова упасть на что-то твердое и до одури неудобное. Спиной я чувствовал каждую пружину, норовящую проткнуть мне кожу. Старый продавленный диван. «Где я?» Прохрипел я и сам удивился своему голосу. Он был чужим. Молодым, неуверенным, с какой-то юношеской хрипотцой. Совсем не мой поставленный баритон, привыкший отдавать команды су-шефом. «Дома, Игорюша, ты дома?» Запричитала незнакомка. «Ты с лестницы упал, когда спускался со второго этажа. Так сильно головой ударился. Врач приходил, сказал, сотрясение сильное. Я уж думала, ты тоже нас покинул, как папа». «Какой еще папа? Мой отец, полковник в отставке, жил в Подмосковье, разводил на даче розы и был живее всех живых». Тревога застучала в висках, перекрывая боль. Я осторожно, боясь вызвать приступ тошноты, повернул голову. Комнатушка была крошечной и убогой. Старая мебель, будто списанная из какого-то санатория. Выцветшие обои в дурацкий цветочек, мутный свет из грязного окна. В воздухе висел запах пыли, корвалола и безнадёги. Это точно не моя дизайнерская квартира-студия с видом на центр Москвы. Это сон. Точно. Просто очень странный и реалистичный сон. Наверное, я переработал вчера. Вот мозг и выдает такие причудливые картины. Ладно, спорить со сном бесполезно. Нужно просто подыграть, пока не проснусь. Постой. Я снова попытался заговорить, откашлившись. «О каком папе ты говоришь?» Девушка, кажется, только этого и ждала, чтобы снова разреветься. Ее сбивчивый рассказ, прерываемый всхлипами, походил на сценарий дешевого сериала для дневного эфира. Оказалось, что я некий Игорь Белославов, 25-летний парень, а она моя младшая сестра, Анастасия, или просто Настя. Их отец, хотел бы сказать наш, но даже звучит бредово, когда-то владевший неплохим рестораном в этом городе, недавно умер от инфаркта. Сердце не выдержало после громкого скандала. Его ложно обвинили в том, что в их заведении отравился какой-то важный чиновник. Ресторан закрыли, репутацию уничтожили. От былого процветания не осталось и следа. Только долги и эта жалкая закусочная «Очаг Белославов» в богом забытом городишке с простеньким названием Зареченск. И вот теперь я, вроде как его сын, умудрился свалиться с лестницы и чуть не умереть. Я слушал ее и чувствовал, как по спине бегут мурашки. Слишком детально для простого сна. И я, конечно, ко всем этим книжным историям о попаданчестве относился скептически, но если предположить, что прошлый мир остался там, в моей Москве, а мое сознание, сознание Арсения Вольского, каким-то образом застряло в теле этого парня... Нет, бред. Полный бред. Но ощущения были слишком настоящими. Боль в голове, жесткий диван, запах лекарств, слезы этой девчонки на моей руке. Подведем итоги. Что у меня есть в этом сне? Чужое тело с сотрясением мозга, убитая горем сестра, уничтоженная репутация семьи и разваливающаяся забегаловка в качестве наследства. Перспектива для начала новой жизни в другом мире, прямо скажем, так себе. Как суп из топора, в который забыли положить все, кроме топора. Что делать? Рассказать ей правду? Сказать: «Извини, милая, я не твой брат-неудачник, а повар из альтернативной Москвы, который случайно оказался в его теле?» А толку? Не поверит, а то еще меня и в местную дурку отправят. Даже во сне такой вариант кажется провальным. Значит, нужно играть по правилам этого мира, а для этого... «Настя, да?» Тихо спросил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно слабее. Она быстро кивнула с надеждой, глядя на меня своими огромными серыми глазищами. «Прости, я ничего не помню». Я картину прижал руку ко лбу. Получилось убедительно. Голова и так раскалывалась. «Совсем ничего. Ни тебя, ни папу, ни себя». «Амнезия. Банально, как яичница на завтрак, но в моей ситуации идеальный ход. Это даст мне время». Время, чтобы осмотреться, понять, что здесь происходит и как мне из этого выбраться. А может, и как проснуться, наконец. Лицо сестры вытянулось от ужаса, но она сдержала новую порцию слез. «Ничего, ничего страшного, Игорюша». Она сжала мою руку еще крепче. «Врач говорил, что такое может быть. Это временно, точно пройдет. Главное, ты жив. Мы совсем справимся, слышишь? Мы все преодолеем вместе». Я слабо кивнул и снова прикрыл глаза. Надо было все обдумать, уж слишком реалистично, никогда такого не было. С другой стороны, все бывает в первый раз, и даже до безумия правдоподобное сновидение. Несколько часов я отлеживался, изображая слабость и потерю памяти. Настя суетилась вокруг, кормила меня с ложечки отвратительным куриным бульоном и рассказывала безумолку о нашей жизни, об отце, о школе, о соседях. Я слушал, кивал и запоминал. Информация – главный ингредиент в любом деле. Когда голова перестала гудеть, я решил, что пора осмотреться. «Насть, я пройдусь немного», – сказал я, с трудом поднимаясь с дивана. «Нужно проветриться, может, что-то вспомню». «Конечно, конечно, только оденься теплее», – засуетилась она. Выйдя из небольшой двухэтажной забегаловки, в которой оказался каким-то чудом, я вдохнул прохладный осенний воздух. Город Зареченск оказался типичным провинциальным городком. Такие есть в любой области России. Пятиэтажные хрущевки, разбитые тротуары, редкие островки новых торговых центров из стекла и пластика. По дорогам ехали знакомые «Лады» вперемешку с подержанными иномарками. Навстречу шли люди, уткнувшись в смартфоны. Рекламные щиты предлагали быстрый интернет и дешевые суши. Все было до боли знакомым, слишком знакомым для сна. Я шел по улице, пытаясь найти хоть что-то, что выдавало бы нереальность происходящего. Но ничего не было. Все было обыденным. Я дошел до центральной площади, и вот тут заметил первое несоответствие. Над зданием городской администрации висел флаг. Российский триколор, но в центре его красовался огромный золотой двуглавый орел. Такой, какой бывает на сувенирной продукции, но не на государственных флагах. Я подошел ближе. На бронзовой табличке у входа было написано: «Зареченская городская управа. Российская империя». «Империя?» Я остановился как вкопанный. Что за бред? Какая еще империя в 21 веке? Я огляделся. Люди вокруг не обращали на это никакого внимания. Для них это было нормой. Я достал из кармана куртки дешевый смартфон, который, по словам Насти, принадлежал Игорю. Быстрый поиск в интернете. «Да, так и есть. Российская империя. Глава государства – государь-император Петр IV. Столица – Санкт-Петербург. Москва – просто крупный торговый и культурный центр. Мозг отказывался это принимать. Альтернативная реальность? Мир, где монархия не пала в 1917 году, и в этой реальности есть смартфоны и интернет? Это было слишком дико, слишком нелепо. Я побрел дальше, пытаясь переварить эту информацию. На одной из улочек я увидел странную вывеску. Лавка артефактов, амулеты на удачу, обереги от сглаза, зачарование предметов. Я усмехнулся. Шарлатаны есть в любом мире, видимо. Заглянул в витрину. Я увидел какие-то камни, побрякушки, сушеные травы. Полная ерунда. Рядом на лавочке сидели две старушки и о чем-то оживленно спорили. «А я тебе говорю, целительница его на ноги за час поставила!» Говорила одна. «Перелом был открытый! Она руками провела, что-то пошептала, и кость срослась!» «Брехня!» — отмахивалась вторая. «Это все магия низшего уровня. Вот в столице магистраты из академии могут и не такое!» Я замер, прислушиваясь. «Магия? Целители? Магистры?» Они говорили об этом так, будто обсуждали новый сериал или цены на рынке. Я посмотрел на них. Обычные бабушки в обычных платках. Не сумасшедшие. Нет, этого не может быть. Альтернативная история с императором? Ладно, мой мозг мог такое выдумать во сне. Но магия? Настоящая работающая магия? Это уже перебор. Это какая-то дешевая фантастика. Наверное, это просто местный фольклор. Суеверие. Да, точно. Просто очень суеверный город. Я вернулся домой совершенно разбитым. Этот сон становился все более странным и упрямо не хотел заканчиваться. Настя встретила меня на пороге. «Ну как, вспомнил что-нибудь?» Я посмотрел на ее встревоженное лицо и покачал головой. «Нет, пока только больше вопросов». Я прошел на кухню. Маленькая, тесная, с облупившейся краской на стенах и старой газовой плитой. На столе лежала поваренная книга, которую, видимо, читала Настя. «50 лучших блюд имперской кухни». Я взял ее в руки. «Имперской кухни». Что ж, если это моя новая реальность, даже временная, придется в ней жить. И если я что-то умею делать в любой реальности, так это готовить. Я открыл книгу. Вызов принят. Посмотрим, чем кормят в этой вашей империи. Экскурсию по нашему, с позволения сказать, бизнесу, Настя решила провести на следующее утро. Моя голова все еще гудела после падения, но уже не так сильно. Если недавно там будто работала целая кузница, то сегодня гул был похож на трансформаторную будку, монотонный и вполне терпимый. А вот сестра, наоборот, была полна энергии. Она порхала вокруг меня, как воробушек на допинге, и ее веселый щебет раздражал похлеще любого похмелья. «Ну что, Игорюш, готов? Смотри, это наш главный зал!» С гордостью, которую я никак не мог с ней разделить, объявила она. Настя распахнула скрипучую дверь, ведущую из нашей крохотной каморки, где мы ночевали, в само заведение. Зал был очень печальным. Я огляделся, пытаясь найти хоть что-то, за что можно зацепиться взглядом. Не нашел. 5 четких столиков, накрытых старыми клеенками в выцветшую красно-белую шашечку. Возле них стояла дюжина разномастных стульев. Казалось, каждый из них притащили с какой-то свалки, и у каждого была своя грустная история. Стены, которые когда-то, наверное, были выкрашены в веселенький персиковый цвет, теперь выглядели ужасно. Штукатурка потрескалась, а по углам расползлись какие-то бурые подтеки, похожие на карту неизвестного и очень тоскливого мира. Единственным украшением всего этого убожества был криво висящий портрет отца Насти и Игоря. С него на нас смотрел суровый мужчина с густыми усами и очень уставшими глазами. Мне показалось, что он смотрит на свое наследие с немым укором и стыдом. «Помнишь?» — с тоской в голосе прошептала Настя, заметив мой взгляд. Раньше тут всегда было полно народу. Папа так гордился этим местом. Он говорил, что это его маленькая империя. Я не помнил. Честно говоря, я вообще мало что помнил из детства, связанного с этим местом. Да и было ли оно, это детство? В моей голове все еще царил туман. Я, Арсений, повар из Москвы. А этот парень, Игорь Белославов, в чем теле очнулся? Кто он? Нелепый сон. Очень подробный, очень реалистичный, но все же сон. Нужно просто подыграть, пока не проснусь. Даже во сне нужно держать марку. А вот тут... Настя, не замечая моего кислого выражения лица, потянула меня за рукав. Тут наше сердце. Кухня. Если зал был просто печален, то кухня оказалась настоящей трагедией. Я замер на пороге, боясь сделать шаг внутрь. Мне показалось, что если я войду, то оскверню свою душу. Да мое сердце сейчас остановится от вида этого святотатства. Представьте себе операционную хирурга. А теперь представьте, что вместо скальпелей там ржавые консервные ножи. А вместо стерильных столов грязные, исцарапанные деревянные доски. Вот примерно так и выглядела эта кухня. Старая двухконфорочная плита, одна из горелок которой была заклеена крест-накрест черной изолентой. Видимо, не работала. Духовка с разбитым стеклом, из-за чего дверца была подперта обычным кирпичом, чтобы не открывалась. На столе лежал набор из трех тупых, как моя новая жизнь, ножей. И в углу стоял холодильник, который рычал так, будто внутри него медленно и мучительно умирал раненый медведь. Я медленно провел пальцем по столешнице. На нем остался толстый, липкий слой жирной пыли. Это было не просто грязно. Это было оскорбительно для любого человека, кто хоть раз в жизни держал в руках поварешку. «Да, немного не прибрано». Виновато пробормотала Настя, заметив мой взгляд, полный ужаса. «Я после... ну, после похорон совсем руки опустила. Сил не было. А ты... ты ведь и раньше не особо любил тут убираться, помнишь?» «Еще бы я любил», — мрачно подумал я. «В таком месте хотелось не убираться, а все сжечь дотла, а на этом месте посадить розмарин или хотя бы ромашки». «А продукты где?» Мой голос прозвучал глухо и хрипло. Я подошел к рычащему холодильнику и с большой опаской потянул за ручку. Дверца открылась с протяжным стоном. Внутри, на единственной полке, лежала сиротливая луковица. Половинка кочана капусты с темными подгнившими краями и одна сморщенная морковка. На другой полке стояла кастрюля с чем-то серым и очень унылым на вид. «Это вчерашний суп», — пояснила Настя. «А за продуктами я сегодня схожу на рынок. Запасы совсем кончились. Но ты не переживай. Главное-то у нас есть». С этими словами она подошла к полке, где в ряд стояли несколько стеклянных баночек. На них были наклеены яркие кричащие этикетки. Внутри виднелись разноцветные порошки. Ядовито-зеленый, химически-оранжевый, подозрительно-розовый. «Вот». Она с гордостью взяла одну из банок, словно это было величайшее сокровище. На этикетке было написано: «Дыхание леса, вкус грибов и диких трав». «Без этого сейчас никуда. Еда ж совсем пресная будет, если не добавлять». Я уставился на банку так, словно она была живой гадюкой. Что это за дьявольщина? Глутамат натрия в красивой упаковке? Это что такое? С трудом выдавил я из себя. «Как что? Усилитель вкуса?» Искренне удивилась Настя моему невежеству. «На основе первозданной магии сейчас все только с ним и готовят. Это же очень удобно. Добавляешь щепоточку в любой суп, и у тебя сразу аромат грибного бора. А вот этот...» Она указала на оранжевый порошок. «Называется поцелуй солнца. Делает любую, даже самую старую курицу на вкус такой, как будто ее запекали в королевской печи». «Магия!» Слово прозвучало в моей голове, как удар колокола. Я чуть не рассмеялся. «Магия?» Это просто какой-то местный маркетинговый ход, чтобы впарить людям дешевую химию. Но Настя говорила об этом так буднично, словно речь шла о соли или перце. Я вспомнил разговор бабок о целительнице. Немыслимо. «Дай-ка сюда». Я забрал у нее из рук банку с дыханием леса, открутил крышку и осторожно понюхал. В нос ударил резкий, совершенно ненатуральный запах, в котором лишь с большим трудом угадывалось что-то грибное. Я высыпал несколько кристалликов себе на ладонь. и, зажмурившись, лизнул. Мерзость! Беспощадная концентрированная мерзость! Вкус был плоским, мертвым, как будто я лизнул пластмассовую игрушку, которую до этого опрыскали дешевым освежителем воздуха с запахом елочки. Никакой глубины, никакого послевкусия, только наглая химическая атака на мои несчастные рецепторы. Я едва сдержался, чтобы не сплюнуть эту гадость прямо на пол. «Ну как?» — с надеждой в голосе спросила Настя. «Мы же в детстве любили такие штуки». Я молча закрутил крышку и с отвращением поставил банку на место. Потом повернулся к сестре и посмотрел ей прямо в глаза. «Настя», — сказал я твердо, — «как никогда в этой новой жизни. Выброси это. Все. Немедленно». «Да ты что?» — возмущенно уставилась на меня сестра. «Ты хоть знаешь, сколько это стоит?» Я только покачал головой. После этого обхода владений мне нужно было еще раз проветриться. Я сказал Насте, что пройдусь по городу, и вышел на улицу. Сложно вот так просто к чему-то привыкнуть. Иная реальность, глупый сон, бред сумасшедшего или агония умирающего мозга. Второй мой выход в люди мало чем отличался от первого. За время моего недолгого отсутствия на улице ничего не изменилось. Мир вокруг был до странного знакомым и одновременно чужим. На этот раз я отошел дальше от дома. Вот едет старенькая семерка, а за ней вполне современный кроссовер. Подростки на остановке уткнулись в смартфоны точь-в-точь, как в моей Москве. По-прежнему обычный провинциальный российский город. Но дьявол, как всегда, крылся в деталях. И на этот раз они все чаще бросались мне в глаза. Полицейские носили форму, неуловимо напоминавшую мундиры царских городовых, а на вывеске банка надпись «Имперский банк. Кредиты в рублях по государевой ставке». «Российская империя! Как мне во все это поверить?» Вечером, когда Настя уснула, я нашел в каморке старенький ноутбук. Он загружался целую вечность. На нем даже имелся вход в сеть. Да, в этом мире существовал интернет, очень похожий на знакомый мне. Я открыл поисковики и дрожащими пальцами вбил. «Арсений Вольский, повар». Ничего. Ресторан «Империя вкуса», Москва. Ничего. Я искал знакомые события, фамилия политиков, названия корпораций. Все было не так. История здесь пошла по другому пути. Революции 1917 года не случилось. Монархия устояла, хоть и стала конституционной. Мир пережил две великие войны, но союзы и итоги были иными. От долгого чтения экрана голова снова начала гудеть. Перед глазами поплыли круги. Травма была настоящей. Это пугало. В какой-то из дней головные боли стали невыносимыми. Настя, видя мое состояние, вызвала на дом доктора. Того самого, что осматривал меня после падения. Приехал пожилой земский врач в поношенном костюме. Он проверил мои рефлексы, посветил фонариком в глаза и вынес вердикт. «Обычное дело после такой черепно-мозговой травмы, молодой человек. Постконтузионный синдром. Вот, выписал вам таблетки. И поменьше сидите за вашим этим компьютером. Больше свежего воздуха». Он говорил спокойно и буднично, но его слова били наотмашь. Травма, таблетки. Все было настоящим. И если травма настоящая, то и этот мир тоже? Холодный, липкий страх начал просачиваться сквозь броню иронии и неверия. Я стал больше разговаривать с Настей. Каждый вечер после закрытия нашей богадельни мы сидели на кухне, и я, словно невзначай, расспрашивал ее о прошлом, о родителях, о друзьях семьи, о долгах. Мне нужно было понять, в какой мир я попал и кому здесь можно доверять. Настя, единственная ниточка, связывающая меня с этой реальностью, рассказывала все без утайки. Она поведала, что магия действительно существует, но это удел аристократии. Лишь в их голубой крови существует эта самая магия. Да и то, как я понял, даже далеко не каждый дворянин ей обладает. Тут надо было иметь приличную родословную. Дворянские дети учатся в закрытых академиях, где изучается настоящая магия, а для простого люда доступны лишь дешевые усилители вкуса и бытовые заклинания низшего уровня. Нет, с аристократами и простолюдинами все понятно. Это в любом мире, по-моему. Но вот магия — Это было немыслимо. Но Настя говорила об этом как само собой разумеющимся. И чем больше я узнавал, тем страшнее мне становилось. Это был не сон. Это была моя новая чудовищная реальность. Вечер не принес никакого облегчения. За несколько часов к нам заглянули всего 3 человека. Это были какие-то местные работяги. Они заказывали по тарелке того самого серого супа и по стопке самой дешевой водки. Я сидел в углу зала, на самом темном стуле, и наблюдал за этой унылой картиной. Во мне закипало глухое раздражение. И вот, когда Настя уже собиралась закрывать наше заведение, дверь снова распахнулась. В зал валился крупный мужик в грязной робе. От него за версту несло перегаром, потом и еще чем-то непонятным. «Белославы!» Зычно рявкнул он, с грохотом плюхаясь на стул. Стул жалобно заскрипел, но выдержал. «Налей-ка нас все на отцовской, на стойке, да поживее!» «Здравствуйте, дядя Витя!» Тихо ответила Настя. Она испуганно оглянулась на меня. «На стойке больше нет, а отец...» «Знаю, знаю, отдал Богу душу твой отец. И правильно сделал! Совсем совесть потерял под конец. Людей травить начал, а стряпня ваша... помои. Раньше хоть настойка была, что надо, а теперь и этого нет». Он протянул свою огромную лапищу и попытался схватить Настю за руку. «А расцвела девка. Пойдем, развлечешь старика». Сестра вскрикнула и отшатнулась. В этот самый момент что-то внутри меня щелкнуло. Старый Игорь, судя по испуганному взгляду Насти, наверняка бы забился под стол и сделал вид, что его здесь нет. Но я был не Игорь. Я был совершенно иным человеком. Тем, кто лично вышвыривал из своих ресторанов взорвавшихся миллионеров, если они смели хамить официантки. Я медленно, без резких движений, поднялся со своего места. В руке у меня каким-то образом оказался тяжелый чугунный половник, который я машинально прихватил с кухни, когда уходил оттуда в напряжении. «Эй, ты!» Мой голос прозвучал на удивление спокойно и низко. Руки убрал. Дядя Витя медленно повернул ко мне свою заплывшую жиром физиономию. «О, калека очухался!» Ухмыльнулся он. «Ты мне не указывай, щенок! Я твоего батю знал, когда ты еще под стол пешком ходил». «Я тебе не щенок». Я сделал шаг вперед, поигрывая половником. Он приятно лежал в руке, увесистый, надежный. «Сейчас встанешь и выйдешь отсюда. И больше никогда не будешь здесь появляться. Понял?» «Да ты что?» Мужик побагровел от злости и попытался встать, но от выпитого его сильно качнуло, и он снова плюхнулся на стул. Я сказал: «Вон». Повторил я, чуть повысив голос. В нем зазвенели стальные нотки. Это был голос человека, привыкшего отдавать приказы, которые не обсуждаются. «Или этот половник сейчас очень близко познакомится с твоей мордой. И поверь мне, в отличие от твоего мозга, он сделан из качественного чугуна. Он точно не треснет». Наступила тишина. Дядя Витя смотрел то на меня, то на половник в моей руке. И в его мутных глазах проступило что-то похожее на мысль. Он, видимо, ожидал чего угодно. Криков, слез, драки. Но точно не этого ледяного спокойного тона. Он крякнул, смачно сплюнул на пол и, шатаясь, кое-как поднялся на ноги. «Психи! Вся семейка психи!» Пробормотал он и, пошатываясь, поплелся к выходу. Когда за ним с грохотом захлопнулась дверь, я опустил половник. Настя смотрела на меня огромными, полными изумления глазами. В ее взгляде больше не было той жалости, которую я видел с первой нашей встречи. Там было что-то совершенно новое, удивление, смешанное с робким, но отчетливым уважением. «Игорюша?» прошептала она так, будто видела меня в первый раз. Я криво усмехнулся. «Да, Игорюша. Похоже, этому городу и впрямь придется заново знакомиться с Игорем Белославовым. И что-то мне подсказывало, что это знакомство им вряд ли понравится. А мне просто нужно было выжить. И, может быть, однажды найти дорогу домой, если она еще существует».